Глава 19. Мы входим в гостиную, и я сразу ощущаю эту знакомую легкую атмосферу, о которой и речи не шло, когда я была с Русланом. Искренние улыбки, теплые взгляды, никаких соревнований, кто богаче, успешнее и круче. Шевцовы — гостеприимные хозяева. Их дом настолько пропитан теплом, уютом и любовью, что это невозможно не ощущать. В комнате уже собрались Лекс, Ян Борисов с новой девушкой и еще несколько человек, которых я знаю по общим встречам. Раздаются шутки, смех. Чуть дальше за гостиной слышен детский смех. Наши дети уже вовсю играют с аниматорами. Сева садится на диван рядом с Лексом, и они сразу начинают обсуждать что-то, что касается работы. Я же чувствую, как внутри все сжимается от привычного беспокойства. Я присаживаюсь рядом с Яной, которая внимательно следит за всем, что происходит, но ее взгляд постоянно возвращается ко мне. «Как ты, Лиза?» — спрашивает она, когда все немного отвлекаются. «Я в порядке», — отвечаю тихо, стараясь улыбнуться, но чувствую, что моя улыбка натянута, словно маска. «Просто устала немного». Яна слегка прищуривается, как будто не верит. «Мы обе знаем, что я вру». Она ведь все понимает, всегда все понимает. Но она не задает лишних вопросов, просто пододвигает к себе бокал вина и тихо добавляет. «Если что, ты знаешь, где меня найти, да?» Я благодарно киваю, отпивая немного вина. Мы разговариваем, обсуждаем что-то из клиники, в которой обе работаем, пытаясь заполнить эту неловкую пустоту. Но мысли все равно возвращаются к Севе. Время от времени я украдкой бросаю на него взгляды и каждый раз чувствую, как внутри все напрягается еще больше. Он спокоен, улыбается в нужные моменты, поддерживает разговор с друзьями, но между нами — глухая стена, которую я не могу преодолеть. Чуть позже приходит еще пара — друг Севы — Демьян Обласов, и с ним девушка, прилично моложе него. Она смущена, видно, что чувствует себя не в своей тарелке. «Это Мила, моя девушка», — сообщает Обласов, здороваясь с парнями за руку. Яна тут же подхватывает знакомство с новой гостьей, организовывает для нее место, начинает мило болтать. «Всеволод», — улыбнувшись, представляется Миле Сева. «А это моя жена Лиза». Я тоже улыбаюсь Миле, а у самой челюсть сводит от этих его «моя жена». Сколько бы я сейчас отдать готова, только чтобы это было искренне. И по-настоящему. Вечер проходит в легкой болтовне, хотя мое сердце по-прежнему остается сжатым. Я рада быть среди друзей, но это ощущение постоянного напряжения все равно не отпускает. Я слишком устала притворяться, но продолжаю это делать ради сына, ради видимости того, что у нас с Севой все хорошо. Когда уже поздно и детские голоса начинают звучать тише, Ромка засыпает у Шевцовых в детской. Я смотрю на его мирно спящее лицо и чувствую, как в груди разливается теплое чувство. Он выглядит таким беззаботным, таким счастливым. И это единственное, что сейчас придает мне силы. Лекс и Яна предлагают оставить его у них на ночь, чтобы не тревожить сон. И я соглашаюсь. Им я могу доверить сына. «Пусть остается», — шепчу я, накрывая его теплым пледом. «Он ведь так долго ждал этого вечера». Сева кивает, смотрит на Рому, а потом мягко говорит. «Ему здесь хорошо. Пусть отдыхает. Завтра заберу его». Мы с Севой вызываем такси, бросив его машину во дворе у Шевцовых. В машине он садится возле водителя и всю дорогу болтает с ним. А я еду на заднем, смотрю на огни города. Сегодня я увидела кусочек жизни, которая могла бы быть у меня. Сделай я тогда 5 лет назад другой выбор. Это как в фильме, где героиня стоит в своем мрачном и темном мире и через зеркало в старой спальне наблюдает за параллельной вселенной, где она живет совсем другой жизнью. Когда мы возвращаемся домой, наступает странная тишина. Я снимаю пальто, и Сева помогает мне, и его руки слегка касаются моих плеч. Это небольшое прикосновение неожиданно пробуждает что-то внутри. «Выпьем по бокалу вина?» Спрашивает он, как будто между нами нет этой неловкости. «Да, пожалуй». Соглашаюсь я, чувствуя, как мое сердце начинает стучать чуть быстрее. Мы проходим в гостиную, и я смотрю, как Сева разливает вино по бокалам. Я стараюсь сосредоточиться на чем-то обычном, на разговоре, чтобы скрыть свое волнение. «Помнишь, как Лекс и Яна сошлись?» Вдруг спрашиваю я, пытаясь заполнить пустоту. Сева усмехается, отдавая мне бокал. «Трудно забыть. Это было ни на что не похоже». Качает он головой. «Но знаешь, Лекс бы не выжил без нее. Янка — его судьба». Лекс и Яна действительно прошли через многое, и я невольно начинаю сравнивать их с нами. Может быть, у нас тоже есть шанс? Я делаю глоток вина, и между нами снова возникает это странное, напряженное молчание. «А ты веришь в судьбу?» Спрашиваю почти шепотом, потому что голос подводит. Сева смотрит на меня, и я чувствую, как его взгляд становится более внимательным, как будто он видит меня по-новому. В комнате вдруг становится тихо, и мое дыхание слегка учащается. Я стараюсь отвлечься, но это напряжение висит в воздухе. «Раньше не верил». Его голос тоже будто немного охрип. «А сейчас?» «Лиза». Я смотрю на него, не зная, что сказать. В пальцах покалывает, голова немного кружится от вина. «Я...» Глубоко в груди рождается то ли вздох, то ли всхлип. «Я должна сказать тебе кое-что важное». Но прежде чем я успеваю продолжить, он подходит ко мне ближе. Его руки мягко касаются моих плеч, а затем опускаются к талии. Его прикосновение вызывает у меня волну чувств, которых я давно не испытывала. Наши взгляды встречаются, и в этот момент все, что было между нами, будто растворяется. Сева медленно склоняется ко мне. Его губы мягко касаются моих, и я чувствую, как во мне вспыхивает давно забытая страсть. Чувство, которое мое тело давно забыло. Мое сердце колотится, и я уже не могу сопротивляться этому. Он целует меня глубже, и я отвечаю на его поцелуй с такой жаждой, как будто все те годы, что мы были далеки друг от друга, исчезли. Мы теряемся в этом моменте, забывая обо всем. Я ощущаю, как его руки сильнее сжимают мою талию, как он притягивает меня ближе к себе, и все вокруг перестает существовать.